она напоминала нежный цветок, омытый дождем. «Да, отлично смотрится». Грей, заинтересовавшись, подошел ближе и осторожно провел пальцем по волнистому краю чаши. «Конкенан», — задумчиво пробормотал он, что-то припоминая. «Черт возьми! Да это же М.М. Конкенан! Ирландская сенсация!» Бриана была польщена. «Неужели ее так называют?» «О, Мэгги придет в восторг! А вы знаете ее работы, да?» Бриану распирала гордость за сестру. «Еще бы! Я ведь только что приобрел, как бы это поточнее сказать, ну, в общем, статуэтку. Она продавалась в Лондоне во Всемирной галерее. 2 недели назад я заглянул туда и ушел с покупкой. Это галерея Рогана, мужа Мэгги». «Ну что ж, очень удобно». Грей подошел к плите и подлил себе кофе. Жареные сардельки пахли очень аппетитно. «Статуэтка просто чудо», — продолжал он. «Этакий кусочек льда, а внутри мерцает огонек. Она напомнила мне замок одиночества». Бриана непонимающе посмотрела на Грея. Он перехватил ее взгляд и рассмеялся. «Я вижу, вы не увлекаетесь американскими комиксами. Это уединенный замок Супермена, построенный в арктических льдах». «О, Мэгги, это придется по душе. Она обожает такие места». Бриана машинально поправила непослушные волосы. Она почему-то смущалась. Наверное, потому что Грей не сводил с нее глаз, и в его взгляде читалось откровенное мужское восхищение. «Нет-нет, это он просто так. В нем, говорит, писатель», — успокаивала она себя, подкладывая в подливку помидоры. И чтобы заполнить неловкую паузу, поспешила продолжить. «Муж Мэгги строит галерею неподалеку отсюда, в поселке Клер. Она откроется весной. Ну, так я вам положу овсяную кашу, а все остальное вот-вот будет готово». «Овсянка! Да это же идеальный образ! Дождливое утро, и на завтрак в ирландском доме овсянка в коричневой глиняной плошке с толстыми стенками». Грей довольно улыбнулся и с аппетитом налег на еду. «А действие вашей новой книги будет происходить в Ирландии?» — поинтересовалась Бриана, поглядев на него через плечо. «Это ничего, что я спрашиваю?» «Конечно, ничего». «Да, я примерно так себе все это представляю. Деревенская глушь, поля, размытые дождем, высокие скалы...» Он поежился, вспоминая предыдущую ночь. «Хорошенькие маленькие деревушки. Все мило, как на открытках. Но под этим видимым благополучием таятся бешеные страсти и дикие амбиции». Теперь настала ее очередь улыбаться. «Уж не знаю, удастся ли вам найти такие страсти и амбиции в нашей глуши, мистер Тейн?» «Грей! Да-да, Грей!» Взяв яйцо, Бриана ловко разбила его одной рукой и вылила на шипящую сковородку. «Хотя в прошлом году я ужасно разозлилась. Представляете, корова Мерфи проломила изгородь и потоптала мои розы. А Томми Даггин и Джо Райан недавно подрались возле паба О'Малли». «Из-за женщины?» «Да нет, из-за футбольного матча, который показывали по телевизору. Но на самом деле они просто были жутко пьяные. Во всяком случае, так мне рассказывали. А когда эти ребята напиваются, их тянет на подвиги». «Ну, роман всегда ложь». «Нет-нет, что вы!» Бриана поставила перед Греем тарелку и серьезно посмотрела на него своими зеленоватыми глазами. «Это просто другая правда. Ведь когда вы пишете, Вам кажется, что все происходит по-настоящему, да?» Ее проницательность удивила и даже смутила Грея. «Да, так оно и есть». Довольная Бриана выложила на большое блюдо яичницу с сардельками, беконом и картофельными оладьями. «Ваше появление произведет в поселке фурор. Ирландцы обожают писателей». «Но я же не Итс». Итс — ирландский поэт и драматург, лауреат Нобелевской премии. Бриана одобрительно улыбнулась, глядя, как Грей кладет на свою тарелку увесистую порцию яичницы. «Так ведь вам и не хочется быть Итсом, не правда ли?» Он вскинул на нее глаза. «Неужели она моментально раскусила, что он за человек? А он-то всегда гордился своей таинственностью, тем, что он особая личность, без прошлого и без будущего». Но ответить Бриане Грей не успел, потому что кухонная дверь распахнулась, и в нее ворвались капли дождя и какая-то женщина. «Что за болван бросил машину посреди дороги? К дому невозможно подъехать, Бри!» — выпалила Мэгги и осеклась, заметив Грея. «Ради бога, простите!» — Грей вскочил со стула. «Я совсем забыл. Сейчас уберу». «Ничего страшного. Не торопитесь». Мэгги сняла мокрую шапочку и плащ. «Я подожду, пока вы позавтракаете. Время у меня есть. Вы писатель из Америки, да?» «Увы, сознаюсь». «А вы?» «М.М. Конкинан». «Верно». «Это Мэгги». Запоздало представила сестру Бриана, наливая гостю чай. «Очень приятно. Грейсон Тейн». Усевшись, Мэгги облегченно вздохнула. Ребенок так сильно брыкался в последние дни. «Вы приехали на несколько дней раньше?» — спросила она Грея. «Да, у меня внезапно изменились планы». Мэгги была похожа на Бриану, но только ярче. Волосы у нее были рыжее, глаза зеленее и пронзительнее. «Ваша сестра проявила любезность и впустила меня в дом, а то мне, бедному, пришлось бы спать во дворе». «Хо! Наша Бри вообще очень добрая!» Мэгги с удовольствием положила себе на тарелку кусочек бекона. «Я чувствую, яблочным пирогом пахнет!» «Да, это к чаю». Бриана вынула из духовки одну сковороду и тут же поставила внутрь другую. «Приходи вместе с Роганом». «Спасибо. Может, и зайдем». Мэгги потянулась за булочкой и принялась ее обкусывать со всех сторон. «И надолго вы в наши края?» «Мэгги, не надоедай гостю. Если хочешь, возьми домой несколько булочек. У меня их много». «А я еще не ухожу. Роган висит на телефоне и не хватится меня до второго пришествия. Кстати, знаешь, зачем я поехала в поселок? За хлебом. Можешь взять у меня». Мэгги улыбнулась и снова впилась зубами в булку. «Я так и думала». Ее проницательные зеленые глаза обратились к Грею. «Сестрица, как всегда, напекла столько хлеба, что всю деревню можно накормить». «Что поделаешь, если в вашей семье все художественные натуры?» — непринужденно заметил Грей, щедро намазывая хлеб клубничным джемом и протягивая вазочку Мэгги. «Только вы самовыражаетесь в прикладном искусстве, а Бриана в кулинарном». И он беззастенчиво уставился на пирог, который Бриана поставила остывать на плиту. «Интересно, скоро будет чай?» Мэгги рассмеялась. «Я чувствую, вы мне понравитесь». «Вы мне тоже». Грей встал из-за стола. «Пойду отгоню машину. Помочь вам перенести вещи?» «Нет, спасибо, я управлюсь сам. Приятно было познакомиться с вами, Мэгги. А мне с вами. Мэгги облизала пальцы и, дождавшись, когда Грей выйдет, заявила. А он в жизни симпатичнее, чем на обложках книг. Ага. Никогда бы не подумала, что писатель может оказаться таким крепким и мускулистым. Бриана поняла, к чему клонит Мэгги, и спокойно ответила, по-прежнему стоя спиной к сестре. Да, он неплохо сложен. Хотя, на мой взгляд, женщине на 6-м месяце беременности не пристало обращать на это внимание. Мэгги возмущенно фыркнула. «Как можно не заметить такого мужчину?» «По-моему, тебе следует проверить зрение, сестрица». «Зрение-то у меня в порядке, но, насколько я помню, ты ужасно тревожилась, что я буду с ним наедине». «Да, но тогда же я его не знала». Бриана вздохнула и покосилась на кухонную дверь. «Нет, сейчас ей не успеть». Она нервно провела языком по пересохшим губам и сказала, делая вид, будто поглощена мытьем посуды. «Мэгги, я бы очень хотела, чтобы ты выкроила время и зашла ко мне попозже. Нам надо поговорить». «Так говори сейчас». «Нет, не могу». Бриана опять посмотрела на дверь. «Мы должны поговорить без свидетелей. Это очень важно». «Ты что, чем-то расстроена?» «Я и сама толком не знаю, горевать или радоваться». «Он что, к тебе приставал, этот Янки?» Мэгги забыла про свой живот и, резво вскочив со стула, сжала кулаки, готовая ринуться на обидчика. «Да нет, нет, он тут ни при чем!» — раздосадованно отмахнулась Бриана.